Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Да. Звонок поступает в компанию СКГ в отношении микрофинансовой компании «Конго» Власенко Наталья Викторовна. Разговор записывает. Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, ваши документы находятся в отделе поздней стадии просрочки, 81 день нет оплаты по договору. Намерены вообще вопрос решать в добровольном порядке или в принудительном? Ну, с вами явно не намерены это обсуждать. А почему? Почему вы заняли такую позицию? А почему бы нет, Власенко? Сегодня все будут с такой позиции. Ну да, не было бы у меня денежных средств, я бы тоже такую позицию занимала. Да это твои проблемы. Отказ от общения. Пойди своей маме расскажи про свои проблемы, зачем ты мне это рассказываешь. Ольга Викторовна, я не нуждаюсь в ваших советах. Так же, как и я в твоих, Власенко. А мы на «ты» переходили? Естественно. А подскажите, пожалуйста, а вы действительно Ольга Викторовна? Да, это думай, как хочешь. У меня фамилия Гагарина вам ни о чем не говорит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не знаю, не знаю. Ну, это вы, да? Кто? Гагарина. Ага. Ну вот теперь пойдите по своему офису с КГ и везде напишите. Слава Гагариной. Слава. Угу. Хорошо. Все, идите свои лозунги, там в другом месте тогда. Быстренько, а потом видеоотчет приснуть. Так. Да. Здравствуйте, Сбербанк России, ведущий специалист Коптяева Наталья Игоревна. Альфию Фатиховна, могу услышать? Здравствуйте. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. Все наши разговоры записываются. Звонок по поводу вашей кредитной карты потребительского кредита. По карте 48 дней неоплаты, сумма неоплаты 3900. По кредиту 210 дней неоплаты, сумма 63400. И вот из-за этих сумм нарушение условий кредитного договора, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, сегодня-завтра, в течение 2 дней, вопрос по оплате у вас решится, по оплате просроченной задолженности? А у вас в чем причина неоплаты? Дополнительные платежи не поступают. Ну, банк перед вами свои обязательства уже выполнил, денежные средства вам уже выплатил. Банк. Причем не поздравляете, не поздравляете. Причем здесь поздравляете, не поздравляете. Банк перед вами уже свои обязательства выполнил. Вы взяли денежные средства под определенные условия. Ежемесячно определенную сумму необходимо оплачивать. С чем вы поздравляете, Альфия Фатиховна? Все, что банк выполнил. С чем вы поздравляете? Сама не додумалась. Чем у вас сейчас начисляются неустойки и штрафные санкции за каждый день просроченной задолженности. Не надо употреблять это слово сочетание страшные Российской Федерации. Смешно слушать. Вы меня слышите? Я не буду слушать вас. А, то есть вы воспользовались денежными средствами чужими, да, и сейчас да. Вопрос по оплате не хотите решить. Да. Выход из данной ситуации, вы как вы видите? Я вообще, это ваше, смотрите, выход и пути решения. Это ваш выход. Вы уже воспользовались денежными средствами. Что, ты по одну фразу заучила и все, что ли? Я с вами на ты не переходила. Ну, если не показываешь свое развитие. Я с вами на ты не переходила, Альфия Фатиховна. Ну, я перешла, успокойся. Я с вами на ты не переходила. Слушай, давай дочитывай скрипт, я кофе пью. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Обязательно. Я так понимаю, что в добровольном порядке вы не хотите вопрос по оплате. Молодец. Вы хотите, чтобы у вас. Я с вами на ты не переходила. Да я перешла. Я по-тихому еще раз предупреждаю. Предупреждает? А что ты мне сделаешь, если я тебя на ты буду называть? Я с вами на «ты» не переходила. Но вроде взрослая женщина... А я буду разговаривать на «ты». Ты меня отвлекаешь от прекрасных моментов. Из пяти окошек. А, ну, и кота моего нервирует, у него аппетит пропал. Отказ от оплаты и так далее, если вы не хотите решать вопрос по оплате. Ну, ты фиксировалась, свалила, начинаешь бубнить, хотя бы бубнить динамичнее. В случае, через суд. Все, через суд, давно пора. В принудительном порядке, через суд, по закону, все как положено. Если вы не хотите оплачивать... Долбанутая, я тебе сказала, давайте идите в суд. Альфия Фатиховна, вернитесь к конструктивному диалогу. Нет. Взрослая вроде, взрослая женщина. Тетя, сваливай, все, я уже испугалась суда, я испугалась принудительного взыскания, и поэтому провались отсюда, потому что ты портишь аппетит мне и моему котику. Вы высказались, Альфия Фатиховна? Ты меня услышала. Я с вами на «ты» не переходила. Ты меня поняла? Вам. Вы меня слышите? Вернитесь. Тетя, мне куда не возвращаться. Ты меня услышала. Брысь отсюда, мормышка. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911». Подмахалгаев Олег Остапович меня зовут. Валерия Владимировна, это вы? Я. Я вам звоню по поводу вашей просрочки. У вас 80 дней просрочки, вы в курсе? Да ну. Ну пусть будет. Также у меня указано, что вы отказывались от оплаты, верно это? Конечно. А почему вы отказываетесь от оплаты? У меня объясняется. Я ничего объяснять, не пояснять не буду. Прослушайте предыдущие записи телефонных разговоров. Вы как попугаи друг за другом звоните и одно и то же спрашиваете. А я не попугай, чтобы повторять вам одно и то же. Да, у вас спрашивают, а вы ничего не отвечаете. Да? Ну, я просто вам еще раз совет даю дельный. Да, вы ответите, скажите хоть раз, в чем причина неоплаты. Я каждый раз отвечаю одно и то же. И вы ничего не отвечали? А вы слушали все переговоры? Или вы да, только для потом рассказываете о записи телефонных разговоров? Я послушал ваши разговоры. Послушали, да. Ой-ой-ой. Если вы прослушали, вы бы не задавали мне идиотских вопросов. А вы нет, ну я слышал, как вы оскорбляли сотрудников. Вот это вот слышал. Оскорбленные все, обиженные, униженные. Ой, напишите на меня жалобу. Обязательно? Ну. Так в чем причина неоплаты? Причина в моем... Да вы не бойтесь, вы объясните, ничего страшного. Кого бояться-то я буду? Звонил ну, я не знаю, вы боитесь то, что запись телефона идет? Запись телефонного разговора вы можете себе, знаете, на языке прокручивать. И хорошо, но вы боитесь запись телефонного разговора озвучить причину запись неоплаты? Запись телефонного разговора – это просто херня, которую 230-й федеральный закон обязал вас делать. А то, что оно не имеет юридического значения, юридической силы, это запись. Чего ее бояться-то? Это вы можете какой-нибудь банк, я должен речь вашей сидеть и втирать про эту запись телефонных разговоров, но явно не мне, которая плевать нет, хотела как на запись телефонных разговоров. Я вам ответила, я не попугай, чтобы по 50 раз повторять одно и то же. Если вы так не доразвитаете, если у вас отсутствие повышения мозгов, ничего тогда это не ваши произойдет. Проблемы. Если ты посчитал, что ты мне вот этой фразой «не бойтесь» каким-то образом затронешь, то глубоко ошибался. Я вам перезвоню, придите в себя. До свидания. Испугался, мразь. Алло. Алло, здравствуйте, банк ОТП, зовут меня Мадина. Могу я услышать Светлану Александровну? Можете. Это вы, да? Угу. Это вы, Светлана Александровна? Это я. Это департамент по работе по просроченной задолженности. Звонок по поводу вашего кредита на товар. У вас 8-й выход на просрочку, 8 дней, оплаты нет. Сумма предварительная 3391 рубль 91 копейка. Требование ОТП оплату ввести сегодня-завтра. Что случилось у вас? Почему повторно вышли на просрочку? У меня проблема. Какая у вас проблема? Я же уже объясняла, мне же уже звонили. Ну, я звоню вам в первый раз, я не знаю, какая у вас проблема. Большая проблема. Глобальная, мировая. Зачем ругаетесь? Сумма составляет 3 785 рублей 86 копеек. 3 800, если округлим. Данную сумму когда сможете внести? Не знаю. А кто знает, Светлана Александровна? Не знаю. У меня проблема. Проблема, говорю. Ну, я слышала, какие у вас проблемы? Вы же не говорите ваши проблемы. Нет, муж ушел. И это проблема, чтобы не носить оплату? Да. Светлана Александровна, требования к тебе оплату внести до 1 июля включить. У меня проблема. Включить оплату в понедельник. Светлана Александровна, к диалогу сегодня готовы? Готова. Поговорите со мной. Мне надо психологически помочь. Ну, обращайтесь к психологу, значит. Нет. Мы не психологи, мы... Я помогите мне. Муж ушел. Коллекторши. Коллекторши ушел. Сидит с ней шампанское, пьет теперь. Чего молчишь? Ты где? Сразу как проблема слилась, да? Тебя не волнуют мои проблемы. Ну и катись отсюда, поганый коллекторш. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Бондаренко, Людмила Анатольевна, ведется запись разговора. Звонок вам поступил в автоматическом режиме. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю информацию. Скажите, Максим Андреевич, вам кем приходится? Любовником. То есть, знаете его, да? Не подскажете, его номер телефона на 82 заканчивается? Наверное, не помню. Не помните? Связь сейчас есть у вас с ним? Сможете ему передать информацию? Связь с ним есть. Он спит сейчас. Запишите наш номер телефона. Номер телефона наш запишите. Нафиг он нам нужен. А почему вы так разговариваете? Он вам не нужен, а нужен Максиму Андреевичу. Не, ему он не нужен. Ну, кроме меня никто не нужен и ничто не нужно. Ну, вы глупости не говорите под запись разговора. Это не глупости. Это истинная правда под запись разговора. Да, мы уже наслышаны о ваших разговорах. Пока. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Старик компании «Бафинанс» Негодяева Инна Сергеевна ведет связь. Что вас подключили-то? Айман Нурбаевна? Да, повезло тебе с фамилией, с работой, прям подходит. Что? Повезло тебе с фамилией, с работой, прям подходит. Негодяева. Вы понесете ответственность за данную информацию, понимаете? Это за какую? Это имеет ваша задолженность, Айман Нурбаевна. Ответственность за то, что ты негодяева? За задолженность вот лучше. Это да. Перед компанией сами. Что делать? Сядем все. Вы не пробовали устроить? Если негодяеву назвать негодяевой, то за это будет ответственность. Люди аккуратнее с негодяевой. Она немножко не в себе. А все хорошо по мне? Она немножко психически неадекватная. И, походу, она сбежала это из 13-й палаты. Бедолага. Вы работу устроили? Вернись в свою 13-ю палату. Ты общественно опасна. Вы на работу устроили? Ты общественно опасна, говорю. Вернись в свою психушку. И пока курс лечения не пройдешь, на люди не выходи. Понятно тебе, негодяева? А вы бы устраивались на работу. Бля-бля-бля, обиделась. Сразу она тон свинила, сопельки пустила. Носки потекли у нее. Здравствуйте. Здрасте. У вас поступает звонок в автоматическом режиме. Для уточнения информации оставайтесь на линии, точнее, по какому вопросу. Спасибо за ожидание. Угу. Долго мы будем с вами уже разговаривать? Всем. Тем, кто записывает разговор. Ты нормальная? Нет? Позвонила. Спасибо за ожидание. Долго будем разговаривать. Чего звонила-то? Я имею в виду, когда я уже буду разговаривать по данному номеру телефона с Максимом Андреевичем, у меня с вами. Да ты не нервничай, нервничаешь. Никогда. Я не нервничаю. Всего доброго. Прощай.